Глава 11. Я вздохнул, расслабился на стуле и отключил мозги, позволив мыслям пробежать словно водички по каналу. «Сколько, говорите, семей в клане?» — спросил я. «Я не говорил, но не считая слуг, пять». «Пять семей, пять родов». «Успею ли я вырезать пять родов за 3 недели?» «Вряд ли». «Зато вот 1 или 2 без проблем». «И после комиссии мне придется воевать не с 5, а с 4 семьями». «Хе-хе-хе-хе-хе». Я сглотнул. «Резня?» При одной лишь мысли о справедливой кровавой бане моя тьма заурчала. «Ух, как хорошо! Справедливо наказать, наблюдать ужас в глазах и знать, что все это за дело! Ну, какая же мечта!» «А знаете, я на самом деле не пробудился», — отвечаю я. «Молодой человек, вы кто?» — вскинул брови Орлов. «Где я? Что вы делаете в моем кабинете?» «Случайно зашел. Всего доброго». Улыбаюсь, киваю и встаю. «И вам». Он кивнул в ответ и вернулся к документам. Ну, а я же, покинув кабинет, недовольно скосил хлебало. «Почему недовольно?» «Думать надо, а я не люблю». «Пам-пам-пам-пам-пам. Так шош. Ну, резня получается». «За 3 недели нужно подготовиться по максимуму». Я шел и размышлял. Клан ополчится сразу же, как узнает о пробуждении. И к этому моменту я должен выяснить, кто из них враг, и избавиться от максимума, не провоцируя остальных. Ну, звучит логично. Минусов не вижу. Конечно, это риск, но, по-моему, я ни минуты в этом мирке без риска не провел. Я вышел из помещения и направился, куда глаза глядят. Сначала зайдем в магазин с электроникой. Вот он, как раз рядом. Купить телефон проблемой не оказалось. Туда-сюда, 20 тысяч, и у меня уже новенькая модель какого-то среднего флагмана. Плюсом я снова подставил руку и показал лицо, и на меня еще оформили какую-то сим-карту. Или сим. А денег тем временем почти не осталось. «Шов, отчет!» — щелкнул я пальцами, пока разбирался в интерфейсе нового гаджета. Что-то совсем забыл про вкусненькую добычу. А ведь пора бы уже. Итак, по порядку. С тех дебилов у барыги 12 тысяч, 3 телефона, 3 ножа, 1 пара обуви и золотая печатка. С кладбища тоже по мелочи, вроде телефонов и прочего. Связово, серебряные часы, 1000 денег и опять же телефон. Причем тот самый с огрызком апельсина, который в магазине стоил под 200 тысяч. А, ну, еще и ключи от дома. «Говоришь, все ценное держишь в доме?» — нахмурился я, глядя на ключи. «Знаешь, а ведь мне завтра деньги понадобятся. Соболев таких хороших поставщиков знает». «Что ж, вот и первая цель на завтрашнее утро». Тем временем я приехал до своего района. «А, может, зайти в магазинчик?» «Ну да, почему бы нет?» «Витя!» — раздался женский голос. Я остановился прямо в проходе. Вздохнул. «Клянусь, если еще хоть раз меня окликнут так со спины...» Разворачиваюсь. Низенькая, черноволосая девушка с карими глазами и черными волосами стояла возле отдела с фруктами. В ее руках была увесистая сумка, на лице очки, а на теле какая-то строгая форма с юбкой и туфельками без каблука. «А, вспомнил! Лиза, да? Моя младшая сестра, 15 лет». И все бы ничего, но стоило чуть подойти, как она нахмурилась и вгляделась. «Что? Что не так? Господи, только не говорите, что у меня снова будут проблемы». «Что с тобой, Вить?» — спросила сестра. «Выше стал, взгляд другой. Ты изменился». «Я чуть не опешил в трусы». «А? Что? Как?» «Как?» Ей секунда понадобилась, чтобы понять, что это тело изменилось. «Погоди, но это же вообще нереально. Причем она сделала это без магии, просто наблюдательностью». «Горбатиться перестал», — пожимаю плечами. «Но ведь ты всегда...» «А теперь перестал», — настойчиво повторил я. Она покосилась. «Ух, сестра, неужели ты не рада изменениям братишки? Ну, что за подозрение? Вика, он с радостью новую реальность принимает. Хотя, судя по ее очкам, строгому хвостику и сумке с учебниками, она из этих, как их там, умных?» Мы продолжали играть в гляделки. Она хмурилась, я посмотрел ей прямо в глаза. «Ну, перестал и перестал. Ладно», — пробубнила она и, не выдержав взгляда, отвернулась. Я хмыкнул. «Ну вот и хорошо». Тем более горб действительно не повод для скандалов. Я подошел и посмотрел, что она там высматривает. Яблоко. Что это? Оно вкусное? Я взял одно и отгрыз. Ух, мля! «Это чё? У меня лицо в жопу свернулось. Бля! Откуда столько слюней? Чё оно такое кислое?» «Господи, ну и вкусы у людских женщин. Не удивлен, почему у вас ни у одной хвоста нет». «Хочешь эти яблоки?» — спросил я, беря корзину и накладывая неизвестную субстанцию. «Ну, судя по глазам, хочешь». Она вопросительно посмотрела сначала на меня, затем на фрукты. «Ты что, это же Гренни Смит». «Кто?» — задираю бровь. «Сестра, у тебя шизофрения?» «Дорогущий сорт». Я посмотрел на цену. «Ну, дороже, чем все остальные, да, но я 100 косарей на 40 ножей потратил. Уж не мне про траты судить. Жадность не ругается, значит, цена и впрямь оправдана». Я пожимаю плечами, кладу еще пару и иду. Сестра открыла рот, будто инопланетянина увидела. «Будто я творю невозможное». «Да широко так открыла, аж белые зубы засверкали». «Откуда деньги?» Она не унималась. «Люди работают, Рис». Беру пирожное с забавным названием «Картошка». «Но тебя ведь никуда не принимали. Я 100 раз говорила тебе устроиться на работу. Тебя 100 раз не принимали». «Человечки-то работают. Человечки знают. Важные человечки. Серьезные кабанчики». «Моя цель какая? Купить еды и пиво». На Лизу я никак не рассчитывал. Но что уж поделать, не убегай же теперь. А строить из себя ненормального проще всего. Уж явно проще, чем выдумывать ответы на ее тонну вопросов. Вот уж где я реально не ошибся с оценкой по внешности. Такая наверняка за первой партой сидит. И это приговор. «С вас 3740», — пробормотал гнусный кассир. «Ого, даже жадность не ворчит. Справедливо у вас здесь цены. Что за страна такая удивительная?» Мы с сестрой вышли из магазина и остановились у входа. «Посторожи», — говорю я Лизе, и, оставив пакет, возвращаюсь в магазин. «Мне, пожалуйста, пыва. 2 бутылки». И снова просят подтвердить личность. «Ну что за страна такая? Буквально антиутопия. Ага». Но дело сделано. 2 бутылки прохладного, наверняка вкусного пивасика в моих руках. Я отхожу, прячась за углом и открыв территорию под ветровкой. «Эй, шов, на, заслужил!» «Это же... это...» На его глазах появились слезы. «Это же пиво!» Я быстро закрыл разлом, чтобы визг этого дауна никто не услышал. Домой мы дошли без проблем. Ну как, только мои уши завяли слушать это «расскажи, объясни, пук-пук-среньк», а так вполне приятный поход. Был до того, как мы зашли. Ведь с прохода в квартиру начался головняк и проблемы. «Братишка!» 2 близняшки синхронно кинулись обниматься. Малявки с довольными мордами вцепились в мои ноги. «А это, ты знаешь, Маша съела твое пирожное!» — затараторила одна. «Неправда, я только половину! А вторую кто? Ты сама! Ты! Нет, ты! Нет, ты! Нет, ты!» У меня заболела голова. Я вздохнул, полез в пакет и достал 2 картошки, которые сам всю дорогу мечтал поскорее сожрать. Хорошо, хоть с запасом додумался взять. «Нате, не орите!» — протягиваю. «Вы бы их видели!» Глаза примерно как у Лизы, когда она яблоки в моих руках увидела. Такие, знаете, прям говорят: «А это точно нам, правда? Можно?» Будто ты даешь бедному исхудавшему ребенку упаковку конфет, которых он ни разу в жизни не видел. Что-то жалко так стало, аж сердце разрывается. «Ну не добивайте меня, вы же ни хрена не голодающие, чего вы так все на меня вылупились? Не прикидывайтесь!» «Что нужно сказать брату?» И, наконец, вышла Вика, которой я был безумно рад, потому что тьма уже нашептывала откусить детям голову. «Спасибо!» — пробормотали они с надутыми щеками и губками. Вид такой, будто им неудобно. «Если что-то не скажу, буду чувствовать себя виноватыми и кушать не захотят». «Ну что за морока?» «Не за что». Улыбаюсь и треплю их по головам. «Все, шуруйте, взрослым поговорить надо». И вот теперь они, наконец, пришли в себя. Друг на друга лукаво посмотрели и побежали. Одна убегала, другая догоняла. «И где тут проблема?» — спросите вы. «Да тут нигде. Они сзади стоят, в очках». «Быстро мне все рассказывайте». Лиза прищурилась и посмотрела сначала на меня, потом на Вику. «Вдвоем что-то знаете, чего не знаю я. Давайте, взрослые, говорите, что вы там хотели». Мы с сестрой переглянулись. Что ж, теперь понятно, кто у нас в семье самый умный. Только не орить, прошу. «Лиз, наш брат вчера пробудился». «Чего?» — заорала Лиза. Я поморщился. «Это у всех такая реакция, да? Похоже, моя магия — это действительно событие. Хорошо, кстати, что кулон активировал». «Почему вы мне не сказали? Я ваша сестра!» — возмущалась Риза. «Я спал», — пожимаю плечами. «Я суп ела», — пожимает плечами Вика. «Да я же... Мы же...» Она слов не находила. «Да это ведь обидно, между прочим. Я бы вам помогла. Мы ведь одна семья». Вике было неудобно, и она отвела взгляд. «Мне без разницы, я реально спал». «Прости», — пробормотала Вика. «Так, так, так, так...» Лиза шагала туда-сюда. «Если это правда, то есть шанс вернуть все наследство». Она хмурилась. «Ты же его не отправляла на комиссию по пробуждению?» Она увидела наши взгляды. «Отправляла? Витя, ты же не пошел? Господи, ну скажи, что не пошел!» «Я развернулся на полпути», — кивнул я. «Ух!» — выдохнул мозг нашей семьи. «Комиссионная проверка покажет, что ты пробудился, и даст примерную оценку силы, но не скажет, что именно ты умеешь. Но Розе хватит и этого. По закону она просто тебя заберет, и шахты в придачу». Она нахмурилась. «Нет, нужно ждать 18. Плюс...» — посмотрела на меня. «Да, если ты пробудился, мы сможем вернуть их даже раньше». Я нахмурился. «Так, а вот это уже интересно. Вернуть раньше? Это мне надо!» Конкретика. Я сосредоточился. 17 лет по закону неполное совершеннолетие. Сделано во времена аристократии для дуэлей там и прочего. Закон остался. И он позволит получить доступ и частичное владение наследством, если у тебя будет поручитель. Короче, нужно убедить людей, что ты не малолетний аристократ-придурок. И как это сделать? Найди работу, Витя. Ответ словно гром. Словно удар по яйцам. Словно новость, что я приемный. Работа? «Да я ни разу в жизни не работал. И не собираюсь, если что». «Хотя, если под работой вы подразумеваете любую деятельность с оплатой...» «И чем влиятельнее работодатель, тем лучше. Больше шансов убедить комиссию. А если ты одаренный, проще найти такого работодателя. Смекаешь?» «У меня есть два знакомых. С одним завтра поговорю». Вздыхаю я, понимая, что одеваться некуда. «Шахты нужны. Как минимум, там у меня больше шансов вырезать клан. И если есть шанс получить их уже на этой неделе, как минимум спросить Соболева стоит». «Ну тогда на то мы порешили», — хлопнула Лиза в ладоши. «Если что, спрашивай». «Вообще-то я все знаю». Она гордо поправила очки, но потом немного замялась. «И это... Поздравляю с пробуждением». На то мы и закончили. И словно этого и ждав, как по звонку прибегают близняшки. «Мы все съели». Почему-то гордились они. «Да еще!» «Нет». На этом день и закончился. Мы поели и даже ни разу не затронули тему моего пробуждения. Все прошло замечательно. Хорошее окончание дня. Правда, странно, что за все время я так и не увидел нашу последнюю сестру. Сказали, она сидит в комнате, но... Странно как-то. Она меня не любит. Чего не выходит? Как бы то ни было, я лег спать. Завтра день, наверное, еще загруженнее, чем все предыдущие. Дом Вязова, ресторан, Алиса и... работа. Ух, тяжело мне. Но это завтра. А сегодня... Почти в то же время, прямо перед входом в элитный ресторан «Соболев Гроуп Ресторан». Ресторан Соболева с первого дня своего открытия считался элитным. Дорогое оформление, дорогое и вкусное меню и не менее вкусное блюдо всего за год сделали его привлекательным в высших кругах местом. А потому неудивительно, что семья Франсуа де Ламот Фенелон решила отметить переезд именно у него. Да и, ко всему прочему, Фредерик и Александр — давние друзья еще с Академии. В этот вечер Соболев лично вышел с персоналом, чтобы встретить своих гостей. Целая колонна черных бронированных автомобилей остановилась у центрального входа, а изумленные зеваки достали телефоны и начали их фотографировать. Первой вышла группа охраны. «Странно», — нахмурился Соболев. «Обычно он так о безопасности не печется». Александра это напрягло. «Да, пусть в последнее время Франсуа де Ламот Фенелон и пополнил высший эшелон. Но это не в духе Фредерика нанимать столько охраны. Кому вообще нужно нападать на обычных, пусть и знаменитых, модельеров?» Вторым уже вышел сам глава семейства Фредерик. Соболев увидел златовласого мужчину, широко улыбнулся. «Фредерик, мой старый французский друг!» Он радостно вскинул руки. «Приехал-таки лягушатник!» «А ты все такая же российская жирная жопа, Александр!» Два друга по-приятельски обнялись. «Что такое?» — нахмурился Соболев, переходя на шепот. «Лица нет, и охраны столько. Что-то случилось?» «Да», — без улыбки кивнул Фредерик. «Но благо все обошлось. Нам неожиданно помогли. Буквально спасли». «О, ты не поверишь. Меня тоже буквально сегодня спасли». «Давай внутри». «Да, конечно». Раздалась вспышка. Теодор явился. Не обращая внимания на фанатские визги, он подошел ко второй машине, открыл дверь и протянул руку. «Линет, можно бесконечно смотреть на три вещи. Как бежит огонь, как горит вода и как Линет выходит из машины». Она была одета в белое вечернее платье от кутюр, естественно, подчеркивающее все ее уникальные формы. Ее талию, без грамма лишнего веса, большую, реально большую грудь, ровную осанку, открытые ключицы, бедра, ягодицы. По-моему, нет ни одной одежды, которая бы не украшала Линет. Однако многие заметили, что, выходя, она не приняла руку Теодора. «Прошу вас, господа, проходите!» Александр понял, что что-то не так, и решил уже разрядить атмосферу. «К каждому из вас будет представлен личный сотрудник. Госпожа Линет, знакомьтесь, Арису Мурамаса, она же Алиса». Линет посмотрела на низенькую, милую девушку с ярко-рыжими волосами, вишневыми глазами и едва заметными яркими татуировками, которые Линет бы ни в жизнь не позволили. Ее кольнула небольшая зависть. Арису мило улыбнулась с ямочками на щечках и поклонилась. Француженка поклонилась в ответ. Вечер начался. На следующее утро. Абсолютно адекватный и разумный галактический принц. Нет, это уже похоже на шутку. Либо надо мной, либо в целом вселенского масштаба. Пакет. Целый пакет еды. Я видел его своими глазами. Да, мы съели кучу всего, но оставалось еще половина. И это не учитывая уже приготовленной вчера еды. Да какого хрена? Сегодня ничего не осталось. Я не могу, у меня инсульт. Я схватился за голову. Я вам говорю, в доме завелась всепожирающая аномалия. Может, это та самая сестра, которая не выходит? Да что с ней не так? Или нет? Ох, как я устал. Ладно, все равно в ресторан надо. Я оделся и вышел. Естественно, голодный и недовольный. И будто этого было мало. Князев! Прорычал мужчина за спиной. Я повернулся и увидел Вязова. «Ха!» Я, когда его увидел, аж не поверил глазам. «Ты-ты-ты!» Безумно улыбнулся Жирный. «Это все ты! Я знаю! Это ты во всем виноват!» Его сейчас истерика хватит. «Что ты здесь?» «Верни, что украл! Верни все! И ваше дело! И мой артефакт! Я знаю, что это ты! Никого, кроме тебя, там не было! Ну как я вообще мог поверить в этот цирк? Ты пробудился! Твоя сраная магия пробудилась! Вот как ты призвал тех уродов!» Я нахмурился, а потом до меня дошло. «Ох, ну еб твою мать, точно же! Я же сказал ему забыть про встречу, вот он и подумал, что пора бы меня навестить хоть раз. Я же не сказал ему не приходить!» «Погоди, так это же хорошо!» «Так, дебил, за мной!» Я развернулся и быстро пошел в подворотню. «Еще чего?» Он даже не двинулся. «Здесь я главный, и если я сказал, будем решать здесь, значит, будем!» Он заткнулся сразу же, как в моих руках мелькнул медальон. «Черт, кажется, что реально с ума схожу!» Мы зашли в неприметное место, и я активировал артефакт. Вспоминая прошлую встречу и ее результат, я старался повторять слово в слово, действие в действие. Угрозы, бесы, рукопожатия. Только на этот раз моим условием было... Мне нужно отсрочить детдомовскую комиссию на 3 недели. «Не получится! Меня заставляют снова писать и отправлять дело!» «Ну тогда нихера ты...» «Неделя!» — цыкнул Вязов. «Могу на неделю, максимум!» «Окей, неделя, и ты забудешь эту встречу!» С улыбкой протягиваю руку. «Контракт заключен!» «Не, ну, ситуация, конечно, дебильная, ничего не скажешь, но забавная и крайне полезная. Это сочетание условий позволяет мне раз за разом менять основную часть, плюс прибавлять забвение. Что бы с него в следующий раз попросить?» «Ну ладно, бывай». Я похлопал по щеке теряющего память Вязова и, раз уж про него вспомнил, пошел к нему домой. «Если сегодня все пройдет хорошо, деньги мне понадобятся. Может, даже сегодня запрягу кузнецов. А потому неплохо будет сначала к Вязову, потом к барыге, затем уже к Соболеву». Так и поступил. Иду к Вязову. «Жил, скотина, в очень неплохом районе, скажу я вам. Частные домики, лужайки. Дом самого Вязова тоже неплохой, двухэтажный. Сколько же здесь можно обобрать? Да это же целая сокровищница нахрен. Я уверен, ни одну картину стащим, ни одну заначку. Сегодня мы пируем. Еще на подходе я активировал кулон и влил в него максимум, чтобы заглушить камеры. Затем, вспоминая рассказы Вязова, подошел к воротам, ввел код, обошел дом и ввел еще один код, отключающий сигналку. Камеры на участке тут же опустились, а магнитные двери щелкнули. Улыбка расползлась на моем лице. Я захожу в дом. Да, а я ведь считал нашу квартирку неплохой. Не, друзья, вот что такое неплохое жилье. Плазма, ковры, картины. Да, уверен, не президентский дом, но слишком уж жирно для работника нахрен комиссии. Но сейчас жирок подрежем. Жатва! Щелкаю пальцами. Ух, как хотел это сделать! Из стен, пола и потолка вылезли серые руки и полетели кто куда. Картина — сюда, плазма — к папочке. Что-то за ковром — опа, заначка, а ну сюда, и ковер, кстати, тоже. Территория каждую секунду чем-то дополнялась. Но, естественно, меня интересовала главная заначка. Я подошел к деревянному полу из досок и вызвал еще одну длань. Она резко вскрывает доску. «Хо!» — вытягиваю губы. «А это уже интересно!» Ручка в подвал. Да, главной заначкой, которую рассекретил Вязов, был подвал. Что ты мог прятать в подвале, Вязов? Ну, не гору золотых монет, это уж точно. Хотя... Впрочем, сейчас и узнаем. Я сажусь, берусь за ручку и... Так и знал, что стоит сюда зайти. Я слышу низкий мужской голос сзади. Резко поворачиваюсь, как мне со всей силы прилетает ногой по лицу. Меня отшвыривает на несколько метров. Я бьюсь спиной о мраморный пьедестал и выкашливаю воздух от резкого удара. Ваза, которая там стояла, закачалась и свалилась на мою голову. В глазах мутнеет, но ненадолго. Я поднимаю голову и вижу, как на меня смотрит высокий мужчина в костюме и с мерцающими кулаками. А босс не верил, но надо же, и впрямь ты, Князев. Он посмотрел на длани вокруг. И пробуждение у тебя интересное. Роза будет довольна. Я хмыкнул, сплюнул кровь и поднялся. «Зря ты это увидел, мужик!» Выдыхаю, готовясь к бою со слугой моего же клана. «Это ты зря пришел, Виктор. И, видимо, по-хорошему уже не пойдешь». Он сжал кулаки. «Ну, значит, доставлю по-плохому». И он резко срывается.